Глава 11. Рейн. Тише, тише, тише, тише. Пепел детские сны слижет. Тише, тише, тише, тише. Небо больше не услышит. Народная песня о черных драконах. Крепость Черное Крыло. 946 год правления Астраэля Фуркага. Я стоял у окна спальни, наблюдая за закатом, окрашивающим небо в оттенки крови. Несколько минут одиночества перед новым испытанием. Тихий скрип двери прервал мои мысли. Руфина. Ее шаги всегда были легкими, но уверенными, как и она сама. Наш боевой фарфол. Он здесь, капитан. Посол Винсента ждет в малом тронном зале. Я глубоко вдохнул, ощущая, как тяжелеет воздух в легких. Что ж, давай узнаем, какую цену император назначил за наши головы. Малый тронный зал встретил нас прохладой и полумраком. Единственными источниками света были приглушенные лампы на стенах и узкие оконные проемы, сквозь которые пробивались последние лучи заходящего солнца. В центре зала, прямой как копье, стоял посланник императора. Это был мужчина средних лет, с коротко стриженной сидеющей бородой и внимательными серыми глазами. Тот тип воина, который заставляет врагов потеть от страха. На темно-зеленом плаще сиял вышитый золотом дракон, символ императорской гвардии. Символ, который когда-то внушал уважение, а теперь вызывал только горечь и гнев. «Приветствую, принц Рейн», — произнес он, слегка поклонившись. «Меня зовут Дариан Кроу. Я капитан первого полка императорской гвардии и личный посланник принца Винсента». Я сел в кресло, служившее временным троном, ощущая тяжесть своего титула и ответственности. Руфина встала по правую руку от меня. Ее присутствие придавало мне сил. «Говорите, капитан», — холодно ответил я. «Мы слушаем». Я изучал этого мага, пытаясь понять, с кем имею дело. Дариан Кроу слыл легендой среди военных. Блестящий тактик, безжалостный в бою и, что необычно для имперских офицеров, дитта чести. Я слышал историю о том, как он отказался выполнить приказ о полной зачистке деревни в ходе восстания на сожженных землях, потратив много времени на тщательное разбирательство и суд. Говорили, что только боевые заслуги спасли капитана от казни за неповиновение. «Мой принц предлагает вам почетную капитуляцию». Дариан достал из-за пазухи свернутый пергамент с имперской печатью, красный воск с изображением дракона, пожирающего собственный хвост. «Все условия изложены здесь. Если к завтрашнему утру вы сдадите замок, всем его обитателям гарантируется жизнь и свобода. Они смогут уйти с личным имуществом и оружием. Вас будет судить император». Последняя фраза прозвучала как смертный приговор. Мы оба это понимали. «А если мы откажемся?» — спросила Руфина, скрестив руки на груди. Луч двух лун, пробившийся через узкое окно, осветил ее лицо, подчеркивая острые скулы и решительный взгляд. Дариан посмотрел на нее, как воин на воина, с уважением, смешанным с сожалением. «Тогда, боюсь, у принца не останется выбора, кроме как взять крепость штурмом», ответил он с непоколебимым спокойствием Дитта, видевшего слишком много смертей. Он просил передать, что уже получил подкрепление, еще два полка пехоты и осадные машины. Я взял свиток, но не стал разворачивать его. «Передайте своему принцу, что мы рассмотрим это предложение. Ответ получите до рассвета». Дариан снова поклонился, но не спешил уходить. Я заметил, как он на мгновение замешкался, словно борясь с внутренним противоречием. «Еще кое-что», — добавил он тише. «Принц хотел, чтобы вы знали. Дом Залс перешел на сторону императора. Его войска присоединятся к нам завтра». Эта новость не стала для меня неожиданной. Я знал, что глава дома колеблется, знал о его тайных переговорах с имперскими эмиссарами, Но услышать подтверждение оказалось весьма неприятно. Что ж, пусть Винсент думает, что предательство союзников сломило нас. Пусть считает, что у него преимущество. Это сделает его самоуверенным. А самоуверенные противники совершают ошибки. «Благодарю за информацию», — сдержанно ответил я, хотя внутри все кипело от гнева. «Вас проводят к воротам». По моему сигналу стражники вывели посла из зала. Когда двери закрылись, я позволил себе минутную слабость. Сжал кулаки так, что ногти впились в ладони, оставляя полумесяцы следов. Руфина положила руку мне на плечо. «Мы предвидели это». «Предвидели». Эхом отозвался я и встал на ноги. «Собери совет. Без Анисы, без разведчиков и дипломатов. Только мои командиры». Я положил свиток с предложением о капитуляции на дубовый стол, и мы все склонились над ним, внимательно изучая условия. «Они действительно предлагают свободный проход всем, кроме тебя», задумчиво произнес Тарвин, поглаживая седую бороду. «Это необычайно щедро для императора». «Значит, они очень хотят получить замок целым», — отметила Руфина. Ее тонкие пальцы скользили по строчкам пергамента, словно ища скрытый смысл. «Здесь есть один пункт, который кажется мне странным. Они требуют, чтобы при капитуляции мы передали им все артефакты и всех драконов, живых, мертвых и на любой стадии роста». Она подняла взгляд на меня. «Ты знаешь, о чем речь?» Я почувствовал, как холодеет кровь в жилах. «Быть не может», — прошептал побледневший Тарвин. «Только мы знаем о подземельях», — закончил я за него. «Кто-то предал нас. Кто-то из ближайшего окружения». Лейла почесала за ухом. «Нужно что-то решать. Если мы откажемся сдаться, они возьмут замок силой. Если согласимся на их условия, то предадим Александра и Кастераля», — прорычал Тарвин. «Мы поклялись держаться столько, сколько сможем». Руфина положила руку мне на плечо и тихо сказала. «Есть третий путь. Устроим принцу представление».